Рождённая в Карском море. В центральной части Карского моря экспедиция обнаружила неизвестную землю. Все пришли в возбуждение. Неужели открытие? Нет, остудил пыл Челюскинцев Шмидт, внимательно все изучив. Это остров уединения. Просто он раньше был неправильно нанесен на карты. Важное событие произошло на Челюскине 31 августа. У геодезиста Василия Васильева и его жены Доротеи родилась дочка. Девочку назвали Кариной в честь Карского моря, в котором она родилась. Когда дочь геодезиста Васильева выросла, она стала геологом и всю жизнь много путешествовала. К 1 сентября судно подошло к мысу Челюскина. Здесь собралось необычно много судов. Русанов, Красин, Сибиряков, Сталин, Седов. Это была середина пути, и уже казалось, что времени для успешного завершения миссии остается достаточно. Да и дальше дела вроде бы шли неплохо. Море Лаптевых Челюскин пересек за 4 дня. Правда, случился шторм, и судно страшно кренилось. На носу огромной волной сдвинуло уложенные там бревна. На корме сорвало с креплений бочки с бензином и керосином. Но зато шторм разогнал льды. В Восточно-Сибирском море полярников ждали другие опасности. На пути Челюскина встретилось множество мелей, глубину приходилось измерять почти непрерывно. Наконец Челюскин приблизился к острову Врангеля, чтобы высадить новую смену зимовщиков для тамошней полярной станции и выгрузить материал для постройки изб. Вот только подойти требовалось к южному берегу, а ото льдов был свободен только северный. Решили изменить план и сначала дойти до Берингова пролива, то есть выполнить главную задачу путешествия – преодолеть Северный морской путь. А уж потом, если получится, подойти к острову Врангеля с востока. В крайнем случае думали доставить туда полярников самолетом, а избы выгрузить на Чукотке.